Анна как будто избегала его в последние дни, до тех пор, пока Марья не позвала однажды вечером дочь и студента на семейный совет. Кухня, начисто проветренная, с распахнутыми окошками, преобразилась. Гирин с удивлением увидел, что мать Анны, которую он считал старухой, вовсе не стара и сохранила много от прежней, унаследованной дочерью красоты. Женщина наливалась жизнью с каждым днем и с каждым днем становилась решительной в определении своей дальнейшей судьбы. «Лишний день оставаться здесь не могу», — говорила она, — «в этой избе проклятой. Здесь, где убили Павла, где мы с дочерью мучились без просвета, почитай 5 годов, нет, не житье тут. Куда угодно, только не тут». Анна выжидательно смотрела на Гирина. Тот напомнил свой совет Анне ехать в город и поступать на рабфак. Мать могла теперь найти работу в городе, а Гирин обещал приискать в Ленинграде дешевую комнатку. Дом, с любовью строенный Павлом, был еще хорош, и денег от его продажи могло хватить на первое время, пока все устроится. Анна радостно завертелась на кухне, а Марья по-прежнему медленно, но теперь уже совершенно внятно произнесла: «Ладно, зови завтра же Объедкова. Он давно к тебе с домом приставал, чтоб продали. Я сама сделаю уговор и поскорее. Только вот что, дочка, чтоб нам тут без Ивана не оставаться, сама знаешь почему, надо поехать вместе до пристани. В Богородском пока на квартиру станем. Был бы ты сам с родными из Ленинграда, тогда, пожалуй, я попросилась бы с тобой. А так лучше подождем в Богородском, нас никто там не тронет. Да и я обвыкну больше. Думаешь, легко с края могилы вернуться, опять жизнь начинать?» Так и решили. Собрать и связать имущество Столяровых было пустяковым делом. Анна в последние 2 дня вставала до света и исчезала куда-то, появляясь лишь поздним утром. Гирин не мог подавить в себе брезгливое подозрение и стал невольно отстраняться от девушки, пока она сама не позвала его с собой. На вопрос «куда?» Анна лишь загадочно улыбнулась и, сжав руку Гирина своей горячей и жесткой, шепнула: «Увидишь сам». Гирин встревожился. Откровенная любовь смотрела из радостных глаз Анны. Завтра должен был быть последний день их пребывания в селе. Увлеченный своей ролью рыцаря-спасителя, он не заметил, как стал очень нежен с Анной, поддавшись обаянию девушки. А ведь в Ленинграде его ждала гордая Настя, с глазами как незабудки, студентка биофака, его ровесница. Он, честно сказать, немного позабыл о ней в своих приключениях, но теперь все это отходит, и надо держать ответ перед Анной. Гирин знал, что после такого разговора все будет по-иному, не хотел этого и откладывал выяснение отношений, но, пожалуй, завтра отступать будет некуда.